Моря не видно, оно за сопкой. Таких больших лагерей никто до 1937 года не видел. Бесконечный склон полого уходил в распадок, до которого было километра два, и в ширину столько же, со склоном в два других распадка, по дну которых бежали ручьи. Эти ручьи в зону не вошли, видимо, по настоянию санитарной инспекции. Они могли вынести на вольную территорию лагерные стоки. За двойной стеной колючей проволоки, ограждающей весь огромный участок, стояли большие, скорее всего, военно-санитарные палатки. Брезент был обшит по бокам свежими досками. Бараки четырьмя строгими армейскими рядами спускались к распадку. Между ними стояла бытовка, тоже крупное здание с высокими трубами. Как выяснилось позже, душевая с пристройкой для кухни. По углам проволочной зоны и посередине ее, угрожающие, как бы из-под бровей, посверкивали окна вышек зоной обстрела в 200-250 метров. Промахнуться трудно. В самом облике этого пересыльного лагеря, еще двух или трех, едва видных за ручьями, была какая-то жутковатая бездушность, тюремная педантичность, страшно далекая от простых человеческих понятий о соразмерности и пользе. От лагерных зон веяло не казарменной казенщиной, а какой-то смертельно опасной жутью. На воротах каждой из них можно было повесить фанерку с дантевской фразой «Оставь надежду всяк сюда входящий». Сколько таких зон находилось на этих пустынных и безлесных светло-коричневых буграх, сказать невозможно. Отсюда не виделось море, однако чувствовалось его близкое влажное дыхание. Построенное с размахом не на недели, месяцы, а на годы, рассчитанное не на тысячи, а на десятки тысяч людей, перед их отправкой на Дальний Север, каторжная зона была обжита. Словно муравьи перед своим муравейником, там передвигались и суетились люди. Эшелон разгрузился в тупике. Паровозик, жалобно пискнув, пошел назад к какой-то станции. Охранники сгрузили разгрузившийся народ в кучи, усадили, а сами отошли метров на 20 и стали вокруг с винтовками. Видимо, ждали разрешения загонять в одну из зон. Сергей, как и его вагонные друзья, сперва сел, а потом и лег на жесткую, теплую, измятую траву. Заложил руки за голову и рассматривал голубое небо с проплывающими в вышине белыми облаками. Небо и здесь было прекрасным, как в Рязани, в Москве. Тело, измученное почти двухмесячной тряской, неподвижностью в четырех стенах тюрьмы и вагона, отдыхало и напитывалось покоем земли, такой теплой и ласковой. Откуда-то пришли волны влажного и теплого воздуха. Они баюкали так сладко, как не приходилось ощущать и в детские годы. Конечно, он почти сразу уснул, презирая всяческие условности заключения. И почти все его братья по несчастью либо прикорнули сидя, либо во все глаза разглядывали мир, доселе неизвестный им. В считанные минуты, откинув устойчивый страх и тяжкую подчиненность, люди вдруг почувствовали спокойствие простой жизни, некой беспечной детскости, когда полностью счастливы и душа, и тело. Блажен, кто изведал это чувство среди житейских забот, горя и придавленности, среди бесчеловечности диктата, когда ты ничто, раб с изъятой душой. «Подымайся!» — раздалась команда, подкрепленная милицейскими свистками. Команда растревожила, растрепала и легкий сон, и блаженство отрешенности. Все огромное лежбище тел, безликих человеческих образов зашевелилось. Люди натягивали за спину рюкзаки, сворачивали свои мешки и, толкаясь, переступая, начали образовывать более или менее сбитые галдящие квадраты. Матерщина и удары прикладом пришлись на долю непонятливых, строптивых, старых. «Вперед за ведущим, арш!» Ведущими являлись две темноспинных овчарки на поводках, в руках молодых, самоуверенных, переполненных тщеславием лейтенантов НКВД. Новые уроки уже не тюремного, а лагерного страха и безоговорочной подчиненности снова напоминали заключенным, что они не люди, способные шутить, мыслить или смеяться, а учтенные единицы в реестре нарядчика, существа низшего разряда, кои обязаны слушаться и помалкивать ровно столько лет, сколько определено каждому приговором суда или особого совещания. Колонна, просчитанная сперва конвоирами, потом крикливыми нарядчиками у ворот, потянулась к зданию с трубами, из которых выплывал синий дымок. В душевую входили партиями по 200 человек. За дверями душевой вовсю хозяйничали наглые уголовники. Они сразу превратили раздевалку в некое чистилище, где вещи и белье, оставленные заключенными, подвергались осмотру с одной только целью – отобрать и забрать все ценное, что привез человек за тысячи верст. Малочисленные дежурные, оставляемые в раздевалке, тотчас подавлялись. Начинался шустрый шмон и вынос добычи, не без указки нарядчиков, куда и сколько. А голые тела протискивались через двери с кусочком мыла размером в спичечную коробку и оказывались в огромной душевой, стороны которой не проглядывались из-за густого пара. 15 минут на процедуру. И это после долгого пути по пересылкам и дорогам. Мылись на скорую руку, старались не потерять друг друга из виду. Все знакомые по вагону, среди них и пятерка сдружившихся, сумела забрать с собой и свертки, и мешки с одеждой, где оставалось что-то из домашнего, пусть и мокрого, но и уцелевшего». Все они чуть не первыми покинули душевую, отбились от наглеющих грабителей, оделись на мокрое тело и выскочили на воздух без ощутимых потерь. Здесь их снова строили, притирали ряд к ряду, менялись местами, если оказывались не со своими. Так овцы с приподнятыми головами, с глазами, выражающими отчаяние и ужас, суетятся в стиснутом стаде, гонимом собаками, чтобы оказаться в середине, подальше от острых клыков. Сергей и Николай Иванович поддерживали под руки отца Бориса, сильно ослабевшего ногами. Его почти волокли, а он тихо упрашивал: «Да бросьте вы меня, Христа ради! Умаялся я, душа моя дьяволом ужаленная! Не дойду до Голгофы». Раз за разом раздались два, а потом еще три выстрела. В кого, где? Колонна прибывших медленно текла вниз и вниз по рыжей, почти начисто вытоптанной траве. Лишь немногие видели, как падали сраженные пулями те, кто нечаянно отошел от остальных на 5 шагов. И это в зоне. Охранники брезгливо, как мертвую скотину, переворачивали сраженных лицом вверх и оттаскивали в сторону. Через 2-3 минуты 6 заключенных рысью привезли телегу, тела забросили и увезли.